Глава 4. Комната Сергея. О том, что по мою душу прибыли враги, мне сообщила Мия. Наученный горьким опытом, я не забываю про бдительность. Да и моя малышка стала куда сильнее, чем раньше. Панику я не создавал, но сразу же отправил сообщение своим женщинам. Ну и кому надо, тоже отправил. Сейчас все девчата были наготове, хотя целью был определенно я. Но как враг смог сюда проникнуть, я даже не представляю. Тут вполне надежная система безопасности. Ладно, неважно. Только открылась дверь, как я отбросил телефон на кровать и в одних лишь трусах бросился на ворвавшихся мужчин. На них была форма работников отеля, а на лицах гладкие маски с отверстиями для глаз. Тела трех мужчин распирало от магической силы, а глаза были красные и мертвые. Я словно смотрю в глаза дохлой рыбы. И не это-то не зомби или кто-то подобный. Скорее, здесь имело место промывание мозгов, или они приняли какие-то особые средства. Отвлекся. Только эти люди ворвались в комнату, как я разбежался и, подпрыгнув, пнул их ногами, выбрасывая в коридор. А третьего протаранила лбом Кира. Она также выбросила своего противника, а следом Бьяка ударила потоком электричества, поражая всю тройку и еще нескольких человек в коридоре. Вот только они не сдохли. А еще, кажется, здесь установили артефакты, поглощающие шум. Что ж, на помощь я и не рассчитывал. В моей руке появилась глиняная бомбочка, и я кинул ее в коридор, но неожиданно показался лысый качок с непонятной маской. Там то ли боль изображена, то ли запор. Он пальцем коснулся моей бомбы и отправил ее обратно, при этом не сломав. Вот скотина. Я увернулся, а Блэр, стоящая позади, не успела. Глиняный сосуд лопнул, и Бьяка покрыла толстой ледяной коркой. К ней тут же бросилась Альма в своем человеческом обличии и с голой задницей. С помощью кислоты она разобьет ледяную ловушку. Бомба была очень сильной, так что в помещении мгновенно стало холодно. А еще внутрь ворвались четверо с пустыми масками. Их тела натурально раздувало от магической силы. И это очень напоминает действие розового рая, только более мощное. Да они же помрут. Минут 10, и их тела попросту сгорят от собственной магической мощи. Безумцы. С ревом моя росомаха, выглядящая как небольшой медведь, навалилась на двух мужчин. Однако повалить их не смогла. Они оказались куда быстрее ее и даже сильнее. Мужчины отскочили в сторону, а их кулаки, объятые огромной магической силой, обрушились на спину и голову росомахи. Вот только она их даже не почувствовала. Я не ощущаю боли через связь. Ева лишь сильнее взбесилась и, проигнорировав удар, впилась зубами в ногу одного из воинов. Тот имел весьма крепкий магический барьер, но сперва он вдавился в плоть под давлением невероятной силы челюсти росомахи, а после лопнул, и нога человека была откушена. Второй человек растопырил пальцы и вонзил их в спину росомахи, пронзая прочную шкуру. Но если я правильно помню, то у росомах шкура имеет три слоя. Она очень прочная и эластичная. А еще у Евы имеется небольшая жировая прослойка. Поэтому даже сейчас она не испытала боли. Лишь неприятный укол, который ее только разозлил. Ева попыталась схватить убийцу за руку, но тот успел отдернуть ее. Однако в этот момент в него прилетел горшок с цветами, кинутый Николь. Горшок разбился, а корни цветка ударились в бурный рост и обхватили человека, связывая его. Тот, конечно, начал их рвать, но уже было поздно. Росомаха воспользовалась возможностью и вновь показала, что она думает о магической защите. Своими когтями Ева легко вспорола брюхо человека, а его кишки посыпались на пол. Вот только росомаха тут же получила кулаком по задней лапе и перевернулась, а тот с откушенной ногой полз на нее, совершенно не ощущая боли. Но это было бесполезно. Росомаха набросилась на него и, приняв удар кулаком на лоб, откусила ему половину лица вместе с маской, а под ней... «Азиат!» Вот только его лицо было уродливо и без вмешательства Евы. Но не в том смысле, что урод, а в том, что оно будто тает и покрывается волдырями. Я тем временем закончил со своими двумя. Мне помогала Кира, но их кулаки — это что-то с чем-то. Они легко пробивали алмазную броню пумы, а вот оружием пользоваться не могли. Пронести сюда что-то мощное они бы не смогли, по крайней мере, скрытно. А что-то обычное мгновенно бы разрушилось от буйства этой маны. Так что сражаться они могли лишь кулаками, а у меня было копье. Первому я пронзил грудь, так как он решил, что его защита выдержит мой прямой удар. А я, скотина такая, выпустил столько электричества, что там не только защиту проломило, но и внутренности поджарило. Второй ударил меня в плечо, которое я успел покрыть алмазной коркой. Но я уже говорил, что их кулаки думают об алмазах. Меня отбросило вместе с копьем, а Кира бросилась на мужчину. Но ей хватило трех мощных ударов по своей голове, чтобы выбыть из строя. Сотрясение получило. Зато я успел подняться и метнуть копье, увеличив его вес до 300 килограмм. Воин с пустой маской попытался отмахнуться от копья. И это типичная ошибка. Неслабо удивившись от мощи и веса копья, пустой, так буду их назвать, смог лишь слегка отклонить снаряд, и тот пронзил не грудь, а легкое. Впрочем, приятного в этом для него было мало. Пустого отбросило и пригвоздило к стене. А я ударил по копью своей молнией, и мана прошлась под ревку, поражая органы человека. К этому моменту немного очухалась Кира. И на этот раз она действовала умнее. Алая пума покрылась алмазной коркой, поверх которой появилась каменная броня, и из этой брони вытянулись шипы. «Пума-ежик!» Росомаха с помощью Николь также разделалась со своими противниками, а новые пока не подоспели. Похоже, что они пустили эту группу на убой, чтобы оценить наш боевой потенциал. И сейчас из коридора вышли двое мужчин. Оба были в черных костюмах и масках. «Мальца что, уволили?» — хохотнул я, глядя на пузатого мужика с маской ярости. Лысый же с маской, судя по всему, боли, улыбался как безумец. «Откуда знаю?» «Да по глазам все видно. Очередной шизик». Ответа не последовало, а жаль. Я бы получил немного информации. Вместо этого пузатый резко втянул пивное брюхо и... раздулся в плечах и руках. Охренеть! Что это за мутант такой? Перевернутый треугольник, а именно такое у него сейчас было телосложение, сорвался с места и бросился на меня. Он в один миг преодолел 5 метров и ударил. Я едва успел прикрыться руками, и мои кости жалобно затрещали. Удар был такой силы, будто меня бьют не кулаками, а молотом. Одно радует. Я выше его, и мое тело более сбалансировано. Нет сильного перекоса в руки или ноги. Приноровившись, я уклонился от удара и дал тому по морде маски. Но и маски, и ярости было хоть бы хны, будто по скале бью. В отместку за свой удар я получил по животу и едва не поймал апперкот. Думаю, попади он, я бы лишился всех зубов. От силы и скорости ударов ярости даже имелся характерный звук. Изогнувшись, я сделал шаг назад и обрушил град ударов по груди и голове ярости. А тот словно непробиваемый. В ответ я получил по ребрам, и приятного в этом было мало. Тот же миг раздался рев полной боли. И это... ревела Ева? Росомаха дергалась и каталась из стороны в сторону, а я ощущал от нее волну боли. Напротив нее стоял лысый с ранами по всему телу. Судя по глазам, он кайфовал. Глаза прямо сияли от блаженства. «Ева, меняемся!» Мысли речью крикнул я ей и направил в ее сферу души поток энергии, приводя в чувство. Взорвавшись электричеством и плюнув кислотой в ярость, я хорошенько пнул его, посылая к стене, а сам бросился на лысого. Ева, перевернувшись на лапы, потрясла головой и бросилась на бывшего пузана. Остальные тем временем боролись с новыми пустыми. Но, судя по всему, там в коридоре идет сражение, поэтому из всей толпы в мой номер влезло лишь двое. Блэр также успела очухаться и прикрывала Киру, и тут раздался грохот. Альма достала из шкатулки персидский дробовик и разрядила его, выстрелив артефактными боеприпасами по лысому, разрывая его грудную клетку. Но девушка тут же вскрикнула и упала на пол. В глазах боли появилось еще больше наслаждения, а от Альмы хлынула волна боли. Особая способность? Похоже на то. Жуткий тип. Оказавшись перед мужчиной, чья грудь кровоточила, тут же дал тому по морде. Он даже не уклонялся, но, сжав кулаки, приготовился контратаковать. Однако попятился назад, все же мой удар вышел сильным. У меня же волосы встали дыбом. Я вдруг почувствовал жуткую боль. Вот только это не физическая атака, духовная. «Ш-ш-ш-ш-ш!» Мия сообщила, что совершенно ничего не может никому из них сделать. Да оно и понятно. Тут все безумцы, в мозгах которых каша. Там не на что влиять. Но не буду отвлекаться. Мои глаза вспыхнули золотой дымкой, и я увидел душу этого, даже не пойму, что за херня передо мной. Кактус. Оно больше походило на кактус, чем на нормальную душу. И атакуя его, мы контратакуем с этим множеством колючек, получая мощнейший духовный удар? Нет, Альма стреляла из дробовика. Ну-ка. Окутав кулаки большим количеством духовной силы, я создал квадратные перчатки и влупил тому по лысой башке. Да-да, по-другому не умею я. В момент удара душа боли встрепенулась и взорвалась силой, после чего в меня выстрелила иголками. Они пробили мою духовную защиту, и я стиснул зубы, замерев на месте. От боли, что я ощущал, хотелось выть, а тот с кровоточащей башкой аж простонал, будто оргазм испытал. Фу, мля, как же мерзко! Тем временем началось неистовое рубилово. Ярость лупасил росомаху, как боксерскую грушу, оторычала, ревела и кусалась, доцарапала. Но Ева побеждала. И в ярости, и в умении держать удар она на голову превосходила маску. Тот словно бил по резине, а ее когти рвали как магическую защиту, так и прочнейшие мышцы ярости. В этот момент из тел четырех трупов вырвались зеленые лианы и начали обвивать как ярость, так и боль. И если первому было плевать, он их легко порвал, то второй был удивлен. Ха, растения не чувствуют боли, точнее, духовной боли. У них нет души. Несколько лиан вонзились в раны мужчин и начали выпускать яд. Но Николь сразу сообщила мне, что это бесполезно. Тогда они начали выпивать из людей кровь. Раздался выстрел, и вновь Альма, но теперь стреляла по ярости. Росомаха мелкая, по ней сложно попасть шальной пулей. Впрочем, думаю, ей ничего не будет, даже если намеренно попасть по ней. А я, отошедший от боли, создал сферу боли. Ха, раз физические атаки бесполезны, выкуси духовную. Золотая сфера сорвалась с моих рук и вонзилась в душу кактус. Эти противные шипы едва не разбили ее, но она все же поразила лысого, а тот начал выть и кричать. Эх, он не выносит духовную боль и страдания. Ну, лови добавочку. А пока я метал сферы, Блэр с Кирой добивали двух пустых. И Алая Пума и Бьяка выглядели неважно, обе ранены. Мощные кулаки пустых пробивали даже мою защиту, но и мои питомцы смогли пробить защиту врага. Оба человека были в ранах от алмазных когтей, а один лишился руки. Сейчас Кира пыталась отгрызть ногу пустому, а тот бил ее кулаками, ломая каменные шипы и почти пробивая алмазную корку. Однако сразу после удара защита тут же восстанавливалась, но не с нуля. Она попросту перетекала с задней части пумы на переднюю. Вот хитрющая кошка. Бьяка же, приняв кулак на свой лоб, резко дернулась вперед, и ее челюсти сомкнулись на голове пустого. Пасть лисы вспыхнула от электричества, выжигая защиту человека, и зубы сомкнулись, откусывая голову. «Хватит! Прошу! Мне же больно! Больно! Хватит!» — вопил лысый. «Говори, какая у вас цель? И тогда я остановлю это!» — выкрикнул я в ответ, и ярость дрогнул, за что поплатился. Росомаха впилась зубами в его пах. Альма выстрелила прямо по лицу. И тут маска не выдержала и пошла трещинами, а после обвалилась, показывая лицо мужчины с бакенбардами. Осколки маски тут же начали плавиться, как и сама маска. Ярость сорвал ее и тут же ударил росомаху по голове, но тем самым лишился мужского достоинства. Он отскочил назад, и руки с плечами ярости тут же сдулись, а ноги раздулись. И он их тут же использовал, пнув росомаху и отправив ее в полет. А то изо рта вылетел... Откушенное и вылетело. Но, честно говоря, достоинства там было немного. Прям совсем маленький. Ярость бросилась к боли, который уже раскололся. «Ты наша цель!» — начал тот вопить. Но вдруг случилось то, от чего обалдел даже ярость. Маска боли зашипела и начала плавиться вместе с головой человека. «Лять! Похоже, сперва надо маску срывать, прежде чем допрашивать». И, поняв это, ярость рванул вперед. Его раздувшиеся ноги оттолкнули мужчину от пола, и он словно клещ кинулся в сторону окна, но на его шею упала петля паутины, а второй конец полетел ко мне. И только ярость добежал до окна, как я поймал конец веревки и дернул на себя. Тот рухнул на пол, а ноги лишь едва не коснулись окна. Взревев, ярость тут же порвал петлю, но на него тут же набросилась росомаха, вгрызаясь в шею. И как бы тот ни бил ее, все было бесполезно. Похоже, даже череп у росомахи невероятно прочный. «Господин!» — рыкнула Бьяка, и пастью метнула мне копье, которое я ловко поймал, и, запитав силой под завязку, с разбегу вонзил в голову ярости. Тот дернулся и обмяк, а тело начало превращаться во что-то отвратительное. Мышцы растеклись, словно желе, и лишь кожа сдерживала это от того, чтобы данная дрянь не разлилась по всему номеру. Но любоваться этой гадостью времени не было. И я рванул в коридор, где увидел сражение. Резня. Всюду кровь, мозги и разорванные люди. Десятки мертвых людей. Охрана отеля была убита с особой жестокостью. Но также здесь нашлись и мертвые пустые, а также были питомцы, которые добивали последних врагов. В коридоре слева вижу ледяного рыцаря Анны, который рубится с раненым пустым. Тот кулаками отколол куски льда от ледяного тела, но рыцарь быстро восстанавливался. А вот тело пустого было изранено и частично покрыто льдом. В коридоре справа вижу золотую, стоящую позади двух побитых варгов. Белые и красные варги выглядели так, будто сейчас умрут. Но и двое мужчин перед ними выглядели не лучше. Также вижу следы паутины и пожаров. В стенах есть следы от пуль, да и гильз несколько заметил. В крови плавали. А вот пауков нет, видимо, их всех уже убили. Увидев меня, золотая навострила ушки и начала готовить мощную атаку. Но и я не стал стоять, как дурак. И тут же бросился на парочку пустых. Те, конечно же, услышали мои шаги и были готовы, но оба варга резко пошли в самоубийственную атаку. Посылая стихийное дыхание, состоящее из огня и мороза, они навалились на людей, и пустым пришлось их убивать. Хватило всего по два удара по головам, чтобы варги обратились энергией и направились к хозяйке. Но и пустым досталось. А когда они обернулись... «Опоздали!» — оскалился я, хватая тех за голову и ударяя масками друг от друга. Те все же лопнули, а людей оглушило. Миг спустя я присел, и ветряное лезвие, вырвавшееся из пасти песца, отсекло им головы. Золотая устало упала на лапы и, обратившись энергией, вернулась к хозяйке. А я уже бросал копье в спину последнего пустого. На него уже пошел в атаку ледяной рыцарь, но бил он не ледяным двуручным мечом, а парными саблями, конечно же, ледяными. Противник не смог вовремя отскочить в сторону, и копье пронзило его спину. Оно даже слегка задело ледяного рыцаря. Но уже не важно. Мы победили. Да уж, отдохнули, блин. Выдохнув, я оглядел коридор. Выглядело все неважно. Маски людей плавились, как и их снаряжение. Так что вскоре здесь можно было увидеть лишь кучку голых азиатов. М-да. А теперь сиди, гадай, пытаясь понять, почему азиаты и зачем им пытаться меня убить. А еще, теперь я не сомневаюсь, что это именно маски устроили ту провокацию в столице персов. Раньше они хотели отобрать Альмус Блэр, а сейчас стремятся убить меня? И раз не получилось руками персов, попытались сами убить меня? Возможно, из-за того, что община вступила в войну на стороне императора, планы масок поменялись? А если я умру, погибнут как Альма, так и Блэр? Что станет делать община? Непонятно. Если маски все же работают на раскольников, то они тоже должны быть заинтересованы в победе империи. Иначе какой им смысл от разрушенной страны? Ничего не понимаю. Да и голова уже пухнет от всех этих идиотских интриг. «Сереж!» — голос Анны вывел меня из размышлений. В коридоре слева за спиной ледяного рыцаря находились уже одетые блондинки, а с ними кролик Кри. Полторашка выглядела бледной. Но вряд ли это из-за кровищи и расчлененки вокруг. Скорее, просто устала. А вот по Анне не понять, но, думаю, она тоже сильно устала. «С вами все в порядке?» Окинув их взглядом, поинтересовался я. «Да, но мы остались почти без питомцев». Аня была напряжена и пока не отзывала своего синего сама. Да и рыба, спрятавшаяся в оболочке из ледяного рыцаря, выглядела целой. Похоже, ледяная защита очень неплохо защищает от ударов кулаками. «А ты как? Выглядишь неважно». «Ощущаю себя, как выгляжу», — хохотнул я. «Мне неплохо так намяли бока, да и нос чуть не разбили. Вот так всегда. Только считаешь, что стал достаточно сильным, как вновь приходится превозмогать и получать люлей. Похрустев косточками, повернулся в другую сторону, где увидел Лизу с Юной, прижимающей ладонь к рту. Похоже, ее... А, нет, уже тошнит. Ух, прям фонтанирует. В этот момент из моего номера показалась Альма. Она уже успела надеть шорты и футболку, из которой эротично выпирали соски. Да, после тяжелого боя у меня, как обычно, обострился инстинкт размножения. Девушка кратко огляделась и вернулась обратно в номер. Видимо, передать остальным, что все в порядке. Но я магическим зрением искал устройства. Те самые, которые глушат звук в коридоре. И нашел. Они были сделаны из чего-то необычного, так как почти не излучали магический фон. Выглядели они как тонкие металлические диски размером с кулак. Их прикрепили к стенам, полу и потолку в 12 местах. Также нашлись техномагические устройства, которые глушили связь и создавали магические помехи для магического зрения и заклинания обнаружения. Ломать и трогать ничего не стал, так как этим займутся специалисты, думал я. Но устройства просто задымились и самоуничтожились. Что ж, предсказуемо. К этому времени подоспели остатки охраны отеля, а также имперский спецназ. Они быстро. Среди них шел, судя по ауре, взбешенный воин-маг, и кажется мне, что он и есть владелец этого отеля. Девчата прислонились к стене, пропуская людей, а те, увидев это побоище, сбились с шага и остановились. Тут валялись десятки разорванных на части людей, и части эти в основном разбросаны. А еще, кажется, их использовали как оружие. В общем, капец. «Сергей Владимирович?» — спросил один из спецназовцев. В магическом плане он сиял, как лампочка в ночи, весь увешан защитными и атакующими артефактами. Снаряжение у него было черного цвета. Кожаная броня, защитные металлические элементы, герб империи, мощный закругленный по краям башенный щит и ружье в руке. И так были снаряжены почти все спецназовцы. Что ж, серьезные ребятки. Возможно, они даже и одолели бы всех пустых. Но вот масок вряд ли. Хватило бы одного того мазохиста, чтобы спецназ лежал на земле и вопил от боли. Он самый. А вы быстро. Судя по всему, недостаточно быстро, ответил мужчина и кинул взгляд на девушек у стены. Все враги уничтожены. Те, кто явился по мою душу, да. Именно по вашу? Один из масок перед смертью сказал, что их цель — это я. После этого его маска сожгла ему голову. «Маски?» — удивился тот. «Не слышал о таких». «Так это они поставили столь жирное пятно на репутации моего рода!» — вскипел воин-маг и вышел вперед. Это был высокий, поджарый мужчина. У него были модная короткая бородка и блестящие черные волосы. С образом воина-мага мужчина плохо сочетается, но при этом он весьма силен. Пройдя дальше, он подошел к одному из трупов и перевернул его ногой. «Китаец? Нет, японец!» Тот с удивлением посмотрел на меня, а я лишь пожал плечами. У мужчины было много вопросов, как и у спецназа. Так что вскоре я оказался в своем номере и быстро принял душ. А то я в одних трусах и уделанный чужой кровью. Трусы, кстати, старые, с изображением связанной Блэр. Альма больше так не шутит над подругой, так как Лиса пообещала сжигать и портить ее книги. Для Альмы это страшнее смерти. ПЖМ я уже отозвал, чтобы не возникло лишних вопросов. Одевшись и приведя себя в порядок, я прошел в один из кабинетов в офисной части отеля, ну и рассказал, что просили. Но только то, что смог рассказать. Я же не буду говорить о том, почему на меня маски охотятся. Не я выбирал, где мне останавливаться. А про более раннее нападение масок на меня канцелярия в курсе. Возразил я графу, чья фамилия Селедкин. А то он быстро решил сделать меня виновным во всем этом. Здесь, в небольшом офисе, нас было лишь четверо. Канцелярия еще не прибыла, так что здесь были лишь я, граф и два человека от спецназа. Один увел запись, а второй задавал вопросы. Девчат уже опросили, они ничего толком не знали, так что их отпустили и переселили в другое крыло здания. И, к слову, об охране отеля. Большая их часть была направлена на эвакуацию и защиту постояльцев отеля. Вполне логично, учитывая обстоятельства. «Выбором места, где будут жить участники награждения, занималась канцелярия», — добавил спецназовец. «Вы знали о риске и согласились на него, поэтому попрошу впредь воздержаться от обвинений». Граф же в ответ лишь поморщил лицо и промолчал, поэтому дальше разговор шел без проблем. Выяснилось, что персы назначили награду за мою голову, причем колоссальную. В рублях это миллиард. Для многих это сумма, которая может свести с ума. Но, к счастью, не для действительно сильных людей. Для них миллиард — это копейки. В общем, мы поговорили, я подписал бумаги и, собственно, все. И нет, нас не переселили в другой отель. Здесь просто усилили охрану, и тех, кто жил на моем этаже, переселили в другие номера. А еще я узнал о том, как маски проникли сюда. Собственно, из-за этого граф и распоясался. Тут двойной удар по репутации. Несколько работников отеля были попросту куплены. Их счета уже проверили, и на них обнаружены крупные суммы денег. Трое были убиты масками на месте, еще несколько уже сбежали. А охрану на КПП тупо очаровали. Не в плане красоты и обаяния, нет. Использовалось какое-то сильнодействующее вещество. Думаю, похоть постаралась. Когда я ее впервые встретил, она использовала иллюзии, став красоткой. А пыльца в воздухе заставляла желать девушку и влюбиться в нее. Так что бойцов я не осуждаю, в отличие от графа. «Так, а почему вы все здесь?» — поинтересовался я, глядя на три кровати. Они занимали почти весь мой новый номер. «Потому что нам теперь немного страшно», — ответила голожопая Оля, лежащая на животе на одной из кроватей. Рядом с ней лежала Юна в одной лишь ночнушке. Видно, что девушка смущена, но, похоже, страх сильнее. Анна сидела в кресле в одном лишь белье и уткнулась в телефон. А Лиза лежала на третьей кровати и уже спала, переутомилась. «А кровати почему так много?» «Чтобы быть подальше от озабоченного монстра», — фыркнула Оля. «И поэтому я сейчас вижу твою голую попку?» «Мне жарко под одеялом и в одежде». Она немного приподнялась и кинула на меня хитрый взгляд. «Вон, ее натерзай». «Не надо меня терзать», — тут же возразила грудастая девушка. «Мне секс, конечно, понравился, но все, что последовало перед ним и после, как-то не очень. Я бы предпочла больше никогда не связываться с зябликами». «Ну и зря. Без Сережи жизнь пресная и скучная». Аня оторвалась от телефона и улыбнулась. «Где-то через полгода я выпускаюсь из академии и буду стремиться к свободе. Если сразу не мобилизуют, то начну путешествовать, чтобы стать сильнее. Меня больше интересуют воображаемые миры, нежели реальность. И я бы хотела сама начать писать». Юна покачала головой и обняла свои коленки. «Чтобы писать, нужен жизненный опыт», — возразила Аня. «Его я черпаю из книг. И почему вы все так стремитесь затащить меня к нему в постель?» — возмутилась та. «Ты подруга Альмы. Да и оказалась весьма полезной как в пустыне, так и в болотах», — вместо Ани ответила Оля. «Про постель ты ничего не ответила. Никто тебя в постель не тащит», — Оля ткнула ее в бочину. «Мы просто шутим». «А я нет», — вмешалась Аня. «Сережа, конечно, отличный любовник, но порой хочется просить пощады, и чтобы он переключился на кого-то другого и дал мне отдышаться». «Сексозаменитель», — подытожила Юна, а Аня немного подумала и кивнула. «Вот почему вы все делаете из меня монстра?» — искренне возмущался я. «Не знаю», — улыбнулась Аня. «Нравится нам». «Нравится им. Вот возьму я, как превращусь в походливое чудовище. Я как раз зелий напился». «Ну, а мы истощены, и нам нужен покой», — хмыкнула пепельная блондинка. «Даже шевелиться трудно», — добавила Оля и подергала ножками. «Издеваются, заразы». «Да уж, вы друг друга стоите», — вздохнула Юна, и, к удивлению девчат, расстегнула пижаму, обнажая пышную грудь. «Да знаю, что я говорила, но мне в прошлый раз не хватило. После свадьбы с тем уродом буду представлять на его месте того, кто мне действительно нравится». «Ого, вот это признание!» Аня вновь оторвалась от телефона. «В отличие от вас, я честна в своих чувствах, и Сергей мне очень нравится. Но не стиль его жизни. То, как он живет, ввергает меня в ужас, и хочется убежать куда подальше». В помещении повисла тишина, а на лицах блондинок появилась грустная мина. «Расшумелись, поспать не дают», — — проворчала Лиза и присела на кровати. «Юн, неужели ты думаешь, мы бы стали спать с тем, кто нам не нравится? Мы все без ума от Сережи, но также понимаем, что в этой жизни все сложно, и совместного будущего у нас не будет. Приходится планировать жизнь наперед». «Так ты же простолюдинка. Тебе можно выйти за него. Да и ты же говорила, что качки не в твоем вкусе», — поинтересовалась Анна. «Мои вкусы не изменились. Но внешность не главное, а про женитьбу...» Лиза кинула на меня виноватый взгляд и продолжила. «У Зябликовых много врагов. Жизнь моей семьи превратится в ад. Я не могу так поступить с ними. А мне страшно за своих будущих детей. Убийцы-чудовища устраивают своим детям те еще тренировки», — добавила Аня и посмотрела на Олю. Все посмотрели на нее. «Что? Не хочу я рассказывать?» «После нашей исповеди ты просто промолчишь? Хочешь нашей жестокой мести? Могу рассказать Сереже пару твоих откровений», — мыкнула пепельная блондинка, сурово уставившись на золотую блондинку. «Не давите на меня», — попросила Оля, но женщины были беспощадны. «Ладно. Я просто планирую сидеть на шее у Сережи, пока он не бросит меня. А после, не знаю, наверное, замкнусь в себе и стану стервой, как ты». Она посмотрела на подругу, а у той дернулся глаз. «Потом меня, наверное, отдадут замуж, и я буду портить мужу жизнь до самой смерти. Ой!» Я подхватил полторашку и закинул на плечо. «Ну и что это значит?» — проворчала она. «Заразы вы! Заставили меня чувствовать себя тем еще мудаком. Придется вам расплачиваться за это, причем всем. Тебе, Юн, тоже». «А я здесь при чем?» — та вдруг прикрыла грудь рукой. «Эти ваши оргии для извращенцев. Я в таком не хочу участвовать». «И это я еще извращенец?» Я рассмеялся в ответ и заулыбался. «Тренировки. В этом мире все решает сила. Если она у тебя есть, то можно добиться чего угодно, и никто не сможет тебе указывать, что делать, как жить и чего хотеть». «Звучит нереалистично», — покачала-то головой. «Вообще-то так и есть», — призадумалась Лиза и встала с постели. «Там, в Нягане, мы повидали таких силачей, которым плевать на чужие правила. Они устанавливают свои и живут, как хотят. Поэтому...» Глаза рыжие заблестели, а на лице появилась милая улыбка. «Я приложу все усилия, и даже если это займет сотню лет, я рано или поздно окольцую тебя». «А как же стать аристократкой и все твои планы на будущее?» — удивилась Аня. «Да и я тоже. А еще по спине пробежали мурашки. Какое страшное слово. Окольцую». «А разве одно другому мешает?» Глаза Лизы горели пламенем. Причем натурально горели. Она так сильно перевозбудилась, что невольно выпустила стихийную ману. «Я стану аристократкой, получу земли, смогу зарабатывать большие деньги и с их помощью буду становиться сильнее. Сережа многому меня научил. Я смогу». «Звучит как план», — кивнула Аня. «Став сильной, можно легко из баронессы стать графиней. А вот с герцогством все сложнее. Но знаешь, я помогу тебе. Создадим аристократический союз». «И тоже окольцуешь Сережу?» — заулыбалась та. «Если он избавит моих детей от ужаса быть убийцами чудовищ, то да». Анна уставилась на меня, а мне захотелось немного выйти в окно. Странное чувство. «Давай уже свою тренировку». Оля, лежавшая на моем плече, начала тыкать меня пальцем в бочину. «Я слишком ленивая, чтобы всего добиваться самой. Так что просто продолжу сидеть у тебя на шее и становиться сильнее. Взамен у тебя всегда будет красавица под боком и верный боевой товарищ». «Больше мне и не нужно», — заулыбался я. И, стянув с кровати матрас, положил на пол и усадил туда полторашку. А затем проделал то же самое и с остальными матрасами. Ну и девушками. «А я тут при чем?» — вновь поинтересовалась Юна, сидевшая на отдельном матрасе. На моих коленях уже находилась Оля, Анна с Лизой на втором матрасе. «Мне будет обидно, если ты умрешь на войне, так что тренируйся за компанию», — по-доброму улыбнулся ей, а та зарумянилась. «Нельзя так улыбаться, так нечестно», — проворчала она, опуская голову. «Ничего не знаю», — хохотнул в ответ и, вытянув руки, взял Юнну и Лизу за руки. Те взяли Анну. «Только недавно понял, как это делается. Но справлюсь. Если что, Мия нас вытащит». «Откуда? Там же не опасно», — немного запаниковала Юна. «Опасно. Поэтому во всем слушайся меня. А теперь закрываем глаза и делаем глубокий вдох. Раз, вдох, два, вдох, три». Я открыл глаза и довольно заулыбался. Все четверо на месте. И это плюс. А минус? Где мы, черт возьми, находимся? Почему здесь джунгли?